от вечного кайфа среди золотых его крыш. Меня возьмет в плен сеть гитарного драйва, и я буду петь, ты услышь. И лишь мой сон порвется за уши твой взгляд, мой друг Харон. Хрустальным веслом мне вино бросит яд, луна станет дверью, я буду смотреть на тебя. Здравствуй, моя.